Анонимное письмо. Впервые опубликовано в журнале «Карикатуры» номер 17 24 апреля 1911 года за подписью Вильям Кубеш. Князь Фридрих, властитель Вальдецкого княжества, ехал в своей карете, окруженной ликующей толпой. Вальдецкое княжество — небольшое княжество в Средней Германии с населением около 58 тысяч человек. Князь Фридрих действительно правил княжеством с 1893 по 1918 год. Вдруг на его колени упало письмо, ловко брошенное чьей-то рукой. Князь Фридрих очаровательно улыбнулся и принялся читать. «Ваше Высочество, вы величайший дурак на земле!» Князь Фридрих перестал улыбаться. Как писали на другой день газеты, его Высочество почувствовал недомогание, и торжество было тотчас прекращено. Князь Фридрих отправился к себе во дворец. Он проследовал в кабинет и стал внимательно изучать оскорбительное послание. Прочитав по меньшей мере 50 раз «Ваше Высочество, вы величайший дурак на земле», и, запомнив это наизусть, он удивленно воскликнул: «Этот негодяй даже не подписался!» Он шагал по кабинету и повторял: «Ваше Высочество, вы величайший дурак на земле!» Через полчаса князь приказал созвать Государственный совет. «Господа», — заявил он расстроенно четырем тайным советникам, — «сегодня, в день празднования 30-летия моего правления, неизвестный злоумышленник швырнул в мою коляску следующее письмо. Ваше Высочество, вы величайший дурак на земле!» Тайные советники побледнели, а барон Карл пробормотал: «Ваше Высочество, это письмо предназначалось не вашему Высочеству». Князь Фридрих рассердился. «Дорогой барон», — воскликнул он, — «я полагаю, вам известно, что титул «Ваше Высочество» принадлежит в целом княжестве одному мне, и нет человека, который посмел бы отнести этот титул к своей особе. А так как в записке сказано «Ваше Высочество, вы величайший дурак на земле», значит, письмо адресовано мне. Я думаю, что все мы сойдемся в этом мнении. В интересах государства необходимо разыскать злодея, который отважился оскорбить меня, ибо я считаю это государственной изменой. Я передаю это дело в ваши руки и надеюсь, что Государственный совет также выразит мне сочувствие и осудит на завтрашней сессии постыдный поступок субъекта, не постеснявшегося нарушить покой своего монарха». До глубокой ночи длилось заседание Государственного совета, к которому был привлечен и начальник полиции. На следующий день на сессии парламента председатель с трепетом огласил собственноручное послание князя Фридриха, апеллировавшего к верности своего народа. Парламент незамедлительно выработал адрес с изъявлением преданности князю, хотя никто не понимал, что же, собственно, происходит. Смутная тоска висела в воздухе. Начальник полиции, между тем, не ленился. Он потребовал аудиенции и получил из государственного архива сие мерзкое письмо. «Что вы собираетесь предпринять?» — спросил его канцлер. Начальник полиции только потирал руки. «Терпение, вы будете изумлены моей методой расследования». Письмо отправили в государственную типографию, и уже после полудня по всей столице были расклеены плакаты, выпущенные полицейским управлением. «Награду в 1000 марок получит тот, кто укажет следы злодея, который написал и бросил в карету светлейшего князя следующее письмо». А под этим уведомлением была помещена точная репродукция письма. «Ваше Высочество, вы величайший дурак на земле!» К вечеру каждый житель Вальдецкого княжества знал, что князь Фридрих — величайший дурак на земле. На следующий день начальник полиции ушел в отставку.